«А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Среди любителей истории спецслужб Третьего рейха популярен такой анекдот. Этот образец народного творчества прекрасно отражает один из мифов, связанных с жизнью Генриха Мюллера. Конец апреля 45-го года. На берегу реки Шпрее стоят Мюллер и Штирлиц. Внезапно всплывает советская подводная лодка. Шеф гестапо перебирается на ее борт, заявив удивленному спутнику: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». После этого субмарина снова погрузилась в воды Шпрее. Он появился не случайно. Существует версия, что шеф гестапо сумел выбраться из берлинского ада и оказался в расположении советских войск. Одним из первых, кто озвучил эту легенду, был давний противник Генриха Мюллера в аппаратных играх, шеф внешнеполитической разведки СД Вальтер Шелленберг. В 1952 году он опубликовал свои мемуары, где сообщил, что еще в 1943 году Генрих Мюллер установил контакт с советской разведкой, а в 1945 году перебрался в СССР. Далее он ссылался на свидетельства немецких офицеров, встречавших Генриха Мюллера, который гулял по улицам Москвы в форме полковника советской госбезопасности. Справедливости ради отметим, что ее отменили еще в 1943 году. Также вернувшиеся из советского плена офицеры вермахта утверждали, что главный гестаповец присутствовал на допросах и следил за правильностью перевода. Специалисты отнеслись к этому утверждению скептически. Все знали о вражде этих двух руководителей спецслужб. Также непонятно, где и когда шеф внешнеполитической разведки встречался со своими информаторами, ведь до декабря 50-го года он находился в заключении в английской тюрьме, а когда его освободили, то поселился сначала в Швейцарии, а потом был вынужден переехать в Италию. Жизнь он вел скромную, и непонятно, как его смогли отыскать бывшие нацисты, чтобы сообщить радостную весть. Хотя высокопоставленный немецкий офицер Мюллер действительно мог гулять по Москве. Вот только был это обычный генерал вермахта, который попал в советский плен под Смоленском, а потом активно участвовал в работе всевозможных антифашистских организаций. Свою лепту в создании мифа о том, что Генрих Мюллер после окончания Второй мировой войны жив, внес Симон Визенталь. Он сообщил, что Генрих Мюллер из СССР перебрался в ГДР, где тайно встречался со своей женой. При этом охотника за нацистами не смущал тот факт, что со своей супругой Генрих Мюллер фактически был разведен. Об этом мы подробно рассказали выше. Хотя доверять сообщениям Симона Визенталя, который известен как «ангел мщения за Холокост», мы бы не стали. По утверждению американского историка и директора Калифорнийского института историков-ревизионистов Марка Вебера, этот человек – беспардонный попиратель правды. В западной печати в разгар Холодной войны появилось множество публикаций, где подробно объяснялось, чем занимался нацист в Москве. Звучали они так. Генрих Мюллер работал на Лубянке в качестве консультанта по западной германской разведке и контрразведке БНД, которая была создана в 1946 году бывшим генерал-майором вермахта Рейнгартом Гельном из штаба ОКВ. Доктор Шнайдер, конспиративное имя шефа БНД, подбирал себе в штат в первую очередь бывших сотрудников Абвера. В свою очередь Генрих Мюллер, это ходячая энциклопедия Генриха Гиммлера, обладавший феноменальной памятью и большим прилежанием в изучении документов, прежде всего личных дел, был в состоянии моментально дать рейхсфюреру подробную информацию почти о любом офицере спецслужб. Коллегами из Абвера он занимался, разумеется, не только из патологической любви к искусству, но и рассматривая их с некоторого времени в качестве подозреваемых. Не случайно после подавления заговора 20 июля 1944 года, едва не завершившегося смертью Адольфа Гитлера, шеф гестапо по личному поручению фюрера сам проводил следствие. Абвер, как известно, по решению Адольфа Гитлера был расформирован еще в феврале 1944 года, и Генрих Мюллер организовывал работу по проверке на лояльность его сотрудников, переданных в ведение СД. Таким образом, группенфюрер СС знал о новых соратниках Гелена, обосновавшихся в местечке Пуллах под Мюнхеном и сразу же занявшихся операциями против СССР, все или почти все. Поэтому вербовка этого человека советской разведкой выглядит абсолютно логичным шагом. Еще одну версию озвучил бывший руководитель разведывательного отдела американских оккупационных войск Германии Эрл Тернант. Он утверждал, что Генрих Мюллер бежал в Аргентину под крыло диктатора Хуана Перона, который открыто симпатизировал нацистам. В 1955 году, когда президент Аргентины лишился своего поста, гость вынужден перебраться на Кубу. «На остров Свободы он якобы попал с санкции Москвы». Звучит странно, ведь с 1952 по 1959 год страной руководил генерал Фульхенсио Батиста, который выражал интересы США, а не СССР. Фидель Кастро захватил власть только в 1959 году. А с Кубы через Чехословакию Генрих Мюллер перебрался в СССР, где проживал до самой смерти. Версия о связи Генриха Мюллера с советской разведкой активно развивается и в наши дни. Например, вологодский писатель Владимир Аринин считает, что шеф гестапо начал сотрудничать с Лубянкой в 1941 году и в секретных досье этого ведомства скрывался под именем Вертер. По его мнению, шеф гестапо впервые задумался об установлении контактов с советской разведкой в августе 1941 года после налета краснозвездной авиации на Берлин. О том, кем был информатор Кремля, скрывавшийся под псевдонимом Вертер, споры ведутся давно. Так, американский историк утверждает, что под этим псевдонимом скрывался другой высокопоставленный нацист Мартин Борман. Есть и третья версия, которую изложил в своей книге под псевдонимом Дора Шандор Радо. Он утверждает, что Вертер — это проживавший в Швейцарии Рудольф Реслер, который имел источники информации среди оппозиции Адольфу Гитлеру.